кто эта дама?» Хуэйжоу Муюй спросила мягко. «А что, ревнуешь?» – спросил Суюн, потребляя таблетки. «Твои дела с другими дамами меня не касаются, с чего мне ревновать?» Хуэйжоу Муюй нежно покачала головой. Услышав это, Суюн был поражен, он странно посмотрел на Хуэйжоу Муюй и спросил. «Почему ты так говоришь? Может быть, ты еще не против, чтобы у меня было несколько жен?» «Конечно, я не буду против». «Почему?» Суюн почувствовал, что что-то тут неладно. Зная нрав Хуэйжоу Муюй, он понимал, что она была не так открыта, хотя для мужчин в основном боевом мире было обычным делом иметь несколько жен. Многие придерживались моногамии, и, конечно же, существовали и жены со многими мужьями. Но в то время как Суюн чувствовал, что все это было странно, Хуэйжоу Муюй сказала кое-что, что заставило его сердце напрячься. «Потому что ты не Нань Гунцин». Ее голос был мягким, и ее лицо ничего не выражало. Услышав это, Суюн был ошеломлен, и спустя долгое время он глубоко вздохнул. «Откуда ты знаешь?» Он не спорил с ней, Хуэйжоу Муюй была умной дамой, и споры были бы бесполезны. «Во-первых, характеристики твоей духовной ци не соответствуют всемирно известной божественной ци южных облаков, что передается в аристократической семье Наньгун из поколения в поколение. Во-вторых, несмотря на то, что самые мощные методы, которые были переданы предками семьи Наньгун, были связаны с мечами, Наньгун Цин не знает, как использовать меч. Мало того, что ты знаешь изысканные методы меча, ты даже можешь управлять тысячами мечей, и такая мистическая техника меча подтвердила мою догадку, что ты не Наньгун Цин». Хуэйжоу Муюй встала перед Суюном, ее карие глаза смотрели прямо на него, и она мягко спросила. «Так кто же ты, глава 403, позволь мне исцелить тебя». «Кто я?» Суюн горько рассмеялся. «Я всего лишь наемник». План уже был разоблачен, и ему нечего было скрывать. «Тогда где Наньгун Цин?» — мягко спросила Хуэйжоу Муюй. «Он со своей возлюбленной». «Возлюбленной?» — Хуэйжоу Муюй нахмурился. «Стой, кто ему нравится?» «Да». «Тогда почему он нанял тебя, чтобы ты выдал себя за него?» «Он хочет отказаться от брака, он не хочет быть с вами, потому что у него уже есть кто-то, кого он любит, поэтому он и попросил меня выдать себя за него и заставить вас возненавидеть Наньгун Цина и отказать ему в браке», — честно объяснил Суюн. «Разве не лучше было бы сказать мне все это прямо? Если бы он хотел свадьбы, я бы не стала его заставлять, так как у меня нет никаких чувств к нему», — равнодушно сказала Хуэйжоу Муюй. «Все не так просто, как вы думаете», — Суюн покачал головой. «Если отвергнуть вас напрямую, это оскорбит всю семью Хуэйжоу, и, сделав это, мы только оскорбим вас. В настоящее время семья Хуэйжоу очень отличается от той, что она была раньше, и семья Наньгун не может конкурировать с вами. Они просто послушно следуют за семьей Хуэйжоу, и если мы захотим по-настоящему поговорить с вами лицом к лицу, я боюсь, что Наньгун Цин останется виноватым по мнению обеих семей, и последствия будут ужасными». Услышав это, Хуэйжоу Муюй притихла. «Поскольку вы все теперь знаете, этому маскараду нет причин продолжаться, мисс Хуэйжоу, скажите мне одно, планируете ли вы передать меня в семью Наньгун, или вы хотите расправиться со мной сами?» Суюн беспомощно рассмеялся. Хуэйжоу Муюй покачала головой. «Хотя ты мошенник, я, Хуэйжоу Муюй, не из тех, кто забывает моих благодетелей, ты спас мне жизнь только что, как я могу предать тебя в это время? Тогда что вы собираетесь делать?» Хуэйжоу Муюй на минуту задумалась, а затем сказала. «Ты можешь продолжать выдавать себя за Наньгун Цина. Когда я вернусь в свою семью Хуэйжоу, я сообщу отцу и моему деду, что я хочу отказаться от этой помолвки. Вы все им расскажете?» — спросил Суюн. Хуэйжоу Муюй осторожно посмотрела на бледное лицо под капюшоном и, казалось, поняла его страх, а затем сказала. «Я просто скажу, что мне не нравится Наньгун Цин». Услышав это, Суюн вздохнул с облегчением, обнажив горькую улыбку. «Я все равно останусь в семье Наньгун на несколько следующих дней, есть несколько вопросов, на которые я должна обратить внимание, кроме этого, я отправлю людей для расследования этой засады». Хуэйжоу Муюй встала и посмотрела в сторону дороги. В это время многие из телохранителей Наньгун и эксперты, которые пришли с Хуэйжоу Муюй, мчались к ним. «Молодой мастер, юная мисс, с вами все в порядке?» Их тревожные крики раздались в одно и то же время. Увидев, что эти двое были в целости и сохранности, все были счастливы. Особенно охранники семьи Наньгун, Они сразу же опустились на землю в страхе. Жизнь Наньгун Цин была не так важна, как жизнь Хуэйжоу Муюй, ранение которой нельзя было допустить, иначе семье Наньгун не знать пощады. «Мы в порядке, но молодой мастер Цин получил ранение, быстро отправьте его обратно, чтобы восстановиться», сказала Хуэйжоу Муюй. «Да». Прибывшая группа обхватила кулак ладонью и с тревогой поддержала их обоих. Все тело Су Юна было покрыто грязью, и он был в ужасной форме, но на данный момент никто не заботился о том, как он выглядел. Дом, в котором он находился ранее, был разрушен, поэтому Су Юн был доставлен в гостевой дом, расположенный на южной стороне. В настоящий момент за пределами гостевого дома было много телохранителей. После того, что случилось, все телохранители семьи Наньгун были привлечены к работе. Слуга вошла в дом и начала создавать очищающий массив, чтобы удалить грязь Су Юна. «Где Ся Цуй?» Су Юн, который лежал на кровати, немедленно остановил слугу и спросил слабо. Ся Цуй была ранена и чуть не лишилась жизни. «Она в настоящее время восстанавливается в лечебной комнате», сказала слуга по имени Ся Фан. «Это плохо». Су Юн массировал голову, как будто она болела. Без Ся Цуй, что обслуживало его, как он мог очиститься от грязи? Если его раскроют сейчас, это будет ужасно. По правде говоря, он мог использовать кость перевертыша, чтобы превратить себя в Наньгун Цин, но на данный момент ему было трудно даже двигать, не говоря уже об активации кости перевертыша. Несмотря на то, что он употребил лекарство Хуэйжоу Муюй, его раны восстановились не полностью. Лидер, казалось, обладал некоторой дополнительной мощью, и хотя первоначально его атаки не считались сильными, со временем его сила, казалось, увеличивалась. «Молодой мастер, что-то случилось, вам неудобно?» – заглянул духовный врач. Телохранитель у двери увидел, что Су Юн беспокоился и подумал, что ему больно. «Нет, это...» Су Юн снова вздохнул. В это время слуга уже закончила формирование массива на земле и собиралась подойти к кровати и протянула руки за одеждой Су Юна. «Подожди минутку», Су Юн тут же схватился за руку. «Молодой мастер, вам что-нибудь нужно?» Слуга была удивлена и спросила тихо. «Я сам, мне не нужна помощь», Су Юн немедленно повернулся, чтобы не дать слуге увидеть его лицо, и сказал слабо. «И мне не нужно никакого лечения, отошлите духовного врача, я могу оправиться сам». «Мы не можем этого сделать», слуга тут же сказала. «Молодой мастер, теперь вы серьезно ранены, нам нужно немедленно начать лечить вас. В противном случае грязь на вас повлияет на ваше выздоровление, позвольте этой слуге помочь вам раздеться». Услышав это, Су Юн мог только взять на себя роль тирана и планировал накричать на них всех. Но прямо в этот момент раздался нежный и ясный женский голос. «Все вы можете отступить, я буду лечить молодого мастера Цин». Услышав эти слова, все повернулись и увидели бледную Хуэйжоу Муюй, стоящую у двери, которая пришла так тихо, что ее и не заметили. «Приветствуем, молодую мисс Хуэйжоу», приветствовали ее слуги. «Все вы можете идти», мягко сказала Хуэйжоу Муюй. Слуга почувствовал себя неловко. «Но юная мисс, вы наш главный гость и драгоценно, такого рода вещи, чего вы боитесь? Я помогу привести в порядок моего будущего мужа, почему я не могу этого сделать? Быстро уходите». Тон Хуэйжоу Муюй стал жестче. Услышав это, как мог слуга спорить, она тут же отступила. Очень быстро дверь дома была закрыта. Су Юн в шоке посмотрел на Хуэйжоу Муюй, она действительно сказала слова, которые он никак от нее не ожидал. «Это настоящая Хуэйжоу Муюй?» Су Юн почувствовал смущение. Белое лицо Хуэйжоу Муюй стало пурпурно-красным, она повернулась и направилась к очищающему массиву и активировала его своей глубокой духовной ци, а затем подошла к Су Юну. «Почему вы это делаете?» – спросил Су Юн слабо. «Ты спас меня». Хуэйжоу Муюй протянула руку и осторожно потянула одежду Су Юна, снимая ее. Он чувствовал, как освежающие холодные пальцы дрожали, когда они касались его кожи. Он поднял глаза, чтобы посмотреть на Хуэйжоу Муюй, и заметил, что ее всегда ясный и сосредоточенный взгляд в настоящий момент выражал только панику. Она заставляла себя: «Вам не обязательно это делать, я не настолько слаб, после некоторого времени на восстановление, со мной все будет в порядке», сказал Су Юн. «Тебе не нужно заставлять себя, ты сама заставляешь себя», подумал Су Юн. Хуэйжоу Муюй осторожно закрыла глаза, ее длинные ресницы слегка дрожали, когда она мягко открыла рот и сказала: «Я знаю, что у тебя трудности, и если другие узнают, кто ты окажешься в опасности, чтобы защитить твою тайну, я помогу тебе восстановиться». С этими словами она сняла рубашку Суюна. Бронзовые мускулы оказались прямо перед Хуэйжоу Муюй, заставляя ее сердце биться дико, ведь не считаясь с культивированием, тело Суюна было безупречным и намного крепче, чем тело других культиваторов. Культивирование Хуэйжоу Муюй было намного сильнее, чем культивирование Суюна, но культивирование культивированием, игнорируя культивирование, Хуэйжоу Муюй была просто наивной девушкой в ожидании свадьбы. «Вставай», Хуэйжоу Муюй сказала с легким трепетом. «Разве вы не снимете мои штаны? Я и до них дойду». Хуэйжоу Муюй сделала глубокий вдох, в ее глазах вспыхнул гнев. Суюн рассмеялся, сошел с кровати и пошел к очищающему массиву. Он увидел, как Хуэйжоу Муюй тяжело дышала, протянула свои белые руки, положила их на Суюна и закрыла глаза. Очищающий массив активировался, вызывая мягкую и теплую духовную ци, которая напоминала весенний ветер. Грязь на теле Суюна исчезла в воздухе, и со временем он оказался так же чист, как новый. Но это был еще не конец. Хуэйжоу Муюй подняла обе руки и, как будто собирала цветы, начала собирать глубокую духовную ци в разных точках тела Суюна, чтобы помочь ему восстановиться. Формирование массива грело его и увлажняло все его каналы ци, помогая восстановиться. Его иссушенные духовные сущности снова начали работать, его внутренние травмы постепенно переходили от боли к оцепенению, пока появлялись новые волокна для создания новых мышц. Хуэйжоу Муюй руководила своей духовной ци, посылая ее вокруг тела Суюна, и все пилюли, что она дала ему до этого, начали активироваться от ее глубокой духовной ци. «Почти готово, у тебя все еще есть раны на теле, но давай пока остановимся». Суюн почувствовал быстрое восстановление и сразу же остановил духовную ци Хуэйжоу Муюй, и когда она отняла руки с его груди, он увидел глубокую усталость, спрятанную в ее глазах. «Хорошо». Она слегка кивнула головой, извлекая несколько пилюль, что бросила себе в рот и начала восстанавливаться. Ее бледное лицо вернуло некий цвет. Что именно произошло? Почему в семье Наньгун так много экспертов? Суюн направился и начал спрашивать. «Я только что получила информацию от доверенного лица», сказала Хуэйжоу Муюй. «Возможно, в семье Наньгун есть шпион, и эти эксперты замаскировали себя. Возможно, они проникли в семью Наньгун, и их целью, похоже, была я. В начале хаоса их люди просто ворвались в семью Наньгун, начали убивать и создавать хаос, заставляя экспертов в доме выйти прочь. И люди, которые прятались вокруг, пришли, чтобы найти меня. Телохранители, которых я привела со мной, были отравлены ими и, таким образом, не смогли прийти на помощь». Хуэйжоу Муюй посмотрела на Суюна странным взглядом. «Подумай вот о чем, ты всего лишь культиватор шестого ранга области духовного ученика звезд. Как ты смог ощутить яд? Даже мои телохранители поняли, как все было лишь позже. Я об этом знаю кое-что». Суюн рассмеялся, хотя его культивирование нельзя было сравнить с другими, но с точки зрения медицинских знаний он намного превосходил их. Хуэйжоу Муюй кивнула головой и сказала: «Поскольку моя семья занимается торговлей, у нас много конкурентов, и я пережила много покушений, возможно, они просто делали это как конкуренты. Когда я вернусь домой, я обязательно расследую это дело». «Тогда как долго вы собираетесь здесь оставаться?» – спросил Суюн. Хуэйжоу Муюй некоторое время думала, а затем сказала: «Может быть, некоторое время». Глава 404. Наньгун Вэньтянь. Хаос в семье Наньгун вызвал волнение во всем городе. Так, Чэ-Тэ, весь небесный центральный город говорил об этом. Некоторые люди думали, что набег организовали враги семьи Хуэйжоу, в то время как были и другие, которые думали, что это были враги семьи Наньгун, с намерением рассорить обе семьи, вызвав ярость семьи Хуэйжоу, что приведет к уничтожению семьи Наньгун. Но независимо от того, что же это было на самом деле, это происшествие загнало семью Наньгун в ужасное положение. Наньгун Ху немедленно собрал людей для расследования, в то время как патриарх нынешнего поколения Наньгун, Наньгун Духо и его жена Чжан Цзыянь, возвращались к семье Наньгун после получения новостей. Дело было серьезное, и если бы они не разобрались с ним, они бы оскорбили семью Хуэйжоу и стали причиной бедствия. Конечно, вопрос о том, закончится ли все это хорошо или плохо, не имел значения для Суюна. Хотя Хуэйжоу Муюй узнала, кто он, Суюн не ожидал, что она не только не выдаст его, но предложит действовать вместе заодно с ним. Ся Цуй пока не оправилась от тяжелых травм, и Суюн не смог связаться с Наньгун Цин в настоящий момент. Но если подумать об этом, выходит ведь, что в делах семьи Наньгун такие волнения, почему же он не здесь? Он ничего не слышал об этом, он мог только ждать, пока Ся Цуй не восстановится и не найдет Наньгун Цина, чтобы быстро вернуть его. Конечно, Суюн не спешил покинуть семью Наньгун, ведь формирование массива за скульптурой на запретных землях дома Наньгун Цин было для него чрезвычайно полезным. Суюн думал, что у него остается не так много времени в семье Наньгун, поэтому он отдал предпочтение массиву после выздоровления и отказывал в приеме всем, кто хотел бы навестить его, оправдываясь необходимостью восстанавливаться. За скульптурой массив под его телом продолжал вращаться, и мистическая духовная ци активировалась в его теле, его талант взорвался экспоненциально, и его культивирование и просветление немедленно достигли глубокого и чудесного состояния, в 80 раз мощнее его обычного таланта. Такого даже культиватором области духовного мастера или области духовного мастера небес не видать. Он с жадностью использовал массив для тренировки, как если бы он никогда не уставал, продолжая решать все проблемы, которые у него были с культивированием. Конечно, если человек хотел поднять свою силу, он не мог просто полагаться на медитацию. Получив просветление, Суюн выходил из массива, наступал на поверхность болота, размахивал мечами и танцевал. Формирование восьми частей восьми дыр, формирование холодного града, убийственное формированием семи вознесений, искусство безграничного меча. С его пиковым талантом Суюн продолжал набирать просветление и постепенно анализировал сущность каждого метода, получая просветление от их квинтэссенций. Этот талант, бросающий вызов небесам, был тем, чего хотели бы даже культиваторы, стоящие на пике. Фух, фух, фух, фух, фух. Мечи взлетали, как листья, летящие из-за шторма. Наборы ци меча следовали за движениями мечей, которые были похожи на белых драконов, вращающихся в воздухе. Где бы ни появлялся наконечник меча, там расцветали холодные ауры. Чем больше выпускаю ци меча, тем больше я исчерпываю свою духовную ци, но при поддержке формирования пилюль, данных Муюй, моя духовная ци увеличивается, подумал Суюн, и сильнее сосредоточился на мечах. Его боевая сила начала бушевать, он прорвался через седьмой ранг области духовного ученика звезд, и его боевая сила остановилась теперь на отметке 1640. Это было похоже на месяц обучения, но Суюн понял, что на самом деле он тренировался всего один день. Молодой мастер, в этот момент раздался тихий голос. Ся Цуй, Суюн, который медитировал в массиве, открыл глаза, использовал имперский предмет седьмого уровня и выскочил из ци меча, приземляясь у озера. Затем он выбежал из запретных земель. Снаружи он увидел Ся Цуй. Казалось, она сильно похудела, ее лицо было бледным, и она выглядела изможденной. «Надеюсь, тебе лучше», — сказал Суюн. «Спасибо, молодой мастер, за ваше благословение, Ся Цуй вне опасности». Ся Цуй поклонилась Суюну, а затем сказала: «Молодой мастер, Ся Цуй здесь, чтобы передать письмо». «Письмо? Какое письмо?» «Это письмо от старого мастера и леди, они уже в долине Фучи и прибудут в усадьбу днем», — сказала Ся Цуй. «Так быстро, разве это не значит, что у меня всего 2 часа?» Суюн нахмурился. «Я думал, что они вернутся через 2 дня или что-то в этом роде, я никак не ожидал, что они будут здесь так быстро, я не могу больше ждать, Ся Цуй, тебе лучше пойти и вернуть Наньгун Цина». «Тогда как насчет мисс Хуайжоу?» — спросила Ся Цуй. «Все решено», — Суюн рассмеялся. «Хуайжоу Муюй расторгнет помолвку с Наньгун Цин, не волнуйся». Услышав это, Ся Цуй была поражена. «Правда, я не могу объяснить тебе подробнее прямо сейчас, верни Наньгун Цин, я ему все расскажу». «О-о, ладно, молодой мастер Су, я пойду за молодым мастером Цином». Ся Цуй побежала назад. «Наньгун Цин вернется, и моя миссия закончится, придет время начать работу над возрождением старейшины меча». Суюн глубоко вздохнул и направился обратно на запретные земли. «Поскольку еще есть время, я должен использовать массив для тренировки. Тренировка в 2 часа, это тренировка более 10 часов без массива. Я сомневаюсь, что я еще увижу такую хорошую вещицу после ухода из этого места». Суюн поглазел на статую, а затем направился к массиву, как обычно. Он сел, скрестив ноги, закрыл глаза и начал медитировать. Золотые кольца света высвободились и вошли в его тело. С течением времени золотые огни постепенно тускнели, и ощущение просветления не было таким интенсивным. Су Юн открыл глаза и посмотрел на массив под ним, только чтобы увидеть, что он медленно вращается. Су Юн глубоко вздохнул и продолжал медитировать. У массива был свой срок службы, и его форму поддерживал своего рода энергетический камень, и каждый раз, когда использовался массив, он потреблял часть энергии внутри энергетического камня. Даже если бы массив и не использовался, камень все равно будет истощаться, но очень медленными темпами. Возможно, энергетический камень на исходе. Но мне интересно, какой же энергетический камень используется для поддержания такого чудесного массива? Подумал Су Юн, немного поколебался, и вдруг встал и уставился на массив. Если открыть массив, смогу ли я переместить этот чудесный массив куда угодно и в любое время? Вдруг подумал Су Юн. Если я смогу понять этот массив, разве это не будет означать, что мой талант сможет увеличиться почти в 100 раз? Насколько потрясающе это будет? От этих мыслей Су Юн разволновался, сразу же опустился на колени и достал бессмертный мистический меч алой крови. Нацелившись прямо в центр линии массива, он пронзил массив мечом. Ничего не произошло. Он добавил силу. Треск. Появилась щель. На линиях массива начали появляться трещины, и массив сразу же перестал работать. Су Юн сразу же склонился и активировал божественные глаза небесной чешуи, глядя в трещину. Интересно, что это за энергетический камень? Как раз в этот момент красный свет внезапно вспыхнул изнутри щели и окутал его. Прежде чем Су Юн смог отреагировать, он был поглощен красным светом и исчез с места. Все произошло слишком внезапно, никто не смог бы отреагировать. Бэм! Раздался громкий стук. Су Юн напомнился и понял, что он находится не внутри запретных земель. Его окружение было окрашено в красный цвет, это казалось каким-то независимым пространством. Что происходит? Су Юн пополз и огляделся, только чтобы увидеть, что здесь ничего не было. В это время из-за спины раздались шаги, и он услышал, как кто-то говорит. После стольких лет кто-то, наконец-то, пришел. Восприятие Су Юна мгновенно напряглось. Он обернулся и заметил человека с мечом в руке, стоящим недалеко от него. Он был одет в кроваво-красное одеяние мастера клинка, его волосы были в беспорядке, связанным сзади в хвост. Его, казалось, не заботил его внешний вид, его выражение было равнодушным с взглядом глаз, что напоминал пару мечей, которые смотрели прямо на Су Юна. Су Юн нахмурился, человек этот был ему знаком, но он забыл, где он видел его раньше. Задумавшись на мгновение, Су Юн хлопнул себя по голове, когда все понял, разве он не похож на статую? Кто вы? Спросил он осторожно. Нань Гун Вэнь Тянь, сказал мужчина. Нань Гун Вэнь Тянь, кто это? Ладно, забудем об этом, я просто спрошу его о том, в чем дело. Где я? Спросил Су Юн. В моем мире. В мире в моего сердца. Как я оказался в этом месте? Ты силой активировал источник энергии массива, который я оставил для своих потомков. Нань Гун был поглощен им и пришел в мой мир. Источник энергии массива. Су Юн был поражен, он внезапно задумался и был потрясен. Может быть, источник энергии? Нань Гун Вэнь Тянь кивнул. Это было мое сердце. Источником энергии было его сердце. Это означает, что этот массив уникален и никогда не может быть дублирован. Даже если Су Юн имел бы необычные материалы, он не мог воспроизвести такой массив. Но в таком случае, так можно было бы объяснить мощь таланта, подаренного тому, кто использовал массив, источником которого, скорее всего, была Нань Гун Вэнь Тянь. «Ты смог войти в мир в моем сердце? Может быть, ты уже использовал массив?» – спросил Нань Гун Вэнь Тянь. Су Юн кивнул головой. «Чтобы иметь возможность пробиться в мой независимый мир, должно обладать самостоятельно некоторыми способностями. Я так долго ждал здесь людей семьи Нань Гун, ожидая именно кого-то, кто смог использовать массив, и этот день, наконец, настал». Нань Гун Вэнь Тянь посмотрел на Су Юна и сказал: «После того, как я создал этот массив, любой, кто его использует, будет втянут в это место и получит мои учения, но ты другой, ты силой активировал энергетический камень и вошел в это место, хотя все не так, как я планировал, как бы там ни было, давай же начнем». «Начнем что? Получать ваши учения?» Су Юн нахмурился. «Чему вы собираетесь меня учить? Технике меча, самому быстрому мечу этого мира», равнодушно сказал Нань Гун Вэнь Тянь. «Самому быстрому?» Услышав это, Су Юн нахмурился. Он вспомнил, что меч Фэн Лин Шиня был быстрым, скорость, которая была достигнута из-за того, что он мог контролировать меч мыслью, и быстрым был его ум, а не меч. Фэн Линшэнь многому научил Су Юна, давая Су Юну знания о просветлении на быстром мече, но теперь человек перед ним говорил, что он собирается передать ему самый быстрый меч в основном боевом мире. Эти слова казались Су Юну бесстыдными. «Я вижу презрение в твоих глазах, ты думаешь, что у меня нет квалификации, чтобы учить тебя», равнодушно сказал Наньгун Вэньтянь. «Этот скромный юниор не осмеливается так думать, но старший, откуда вы знаете, что ваш меч – самый быстрый меч в основном боевом мире? Если я говорю так, значит, это так». Выражение Наньгун Вэньтянь стало серьезным. Он поднял меч, и холодный блеск молнии вспыхнул и направился к Су Юну. Эта скорость не могла быть описана с помощью простых слов. Су Юн, удивившись, тотчас же использовал свой меч для защиты, но было слишком поздно, меч Наньгун Вэньтянь был уже прямо у его шеи. Так быстро. Глаза Су Юна расширились. «Я привел меч к шее в мгновение, за время вдоха я могу ударить шею более 738 раз. Эта скорость сможет легко разрушить божественную ци, защищающую твое тело и непосредственно перерезать тебе горло. Ты просто слишком медлителен». Наньгун Вэньтянь убрал меч и сказал. Су Юн нахмурился, он сделал несколько шагов назад и поднял руку, выпустив тысячу мечей из ножен меча. Тысячи мечей собрались вихрем в воздухе, формируя величественную сцену. «Старший, вы сказали, что вы самый быстрый, тогда пусть этот юниор вкусит ваш меч», прорычал Су Юн. «Искусство безграничного меча». Наньгун Вэньтянь с изумленным видом смотрел на летающие мечи, окружающие Су Юна. Глава 405. Техника меча Божественного Ветра. Старший знает секту Безграничного Меча, в прошлом они были довольно хорошо известны, как я могу их не знать. Наньгун Вэньтянь посмотрел на Су Юна и сказал, я все же думал, что искусство Безграничного Меча уже утеряно, я никогда бы не подумал, что мой ученик окажется учеником искусств Безграничного Меча, может ли это быть судьбой небес. Ваш ученик, Су Юн нахмурился. «Старший, разве я сказал, что соглашаюсь стать вашим учеником? Энергия, которую я использовала мое сердце, чтобы создать массив, была исчерпана тобой. Ты также получил мой талант и много других преимуществ, но ты говоришь, что не примешь мои учения. Как так, ты не желаешь стать моим учеником?» Выражение лица Наньгун Вэньтянь стало холодным. «Или ты хочешь сказать, что мой быстрый меч не сопоставим с этой сломанной техникой меча?» «Сломанной техникой меча, вы не должны унижать секту Безграничного Меча». Су Юн стал раздражаться, он взревел и качнулся обеими руками, так, что тысячи мечей вылетели вперед. Фух, фух, фух. Летающие мечи издавали чрезвычайно высокие звуки, и остаточные изображения многих мечей направились влево и вправо, как крылья, двигаясь к Наньгун Вэньтяню. В этот момент появилось плотное намерение меча. Пока Наньгун Вэньтянь держался за его меч и оставался неподвижным. Презрение. Неприкрытое и неприукрашенное презрение. Су Юн был зол, он больше не сдерживался и прямо использовал тысячи мечей, чтобы свирепо атаковать. В этот момент, прямо в то время, когда мечи приблизились к Наньгун Вэньтяню, из его тела вышло бесчисленное количество следов меча, блокировавших все мечи, которые его атаковали. А, Су Юн прищурился. Наньгун Вэньтянь явно не двигался, но тысячи мечей не смогли навредить ему. Подожди-ка, Су Юн, похоже, что-то почувствовал, и его глаза сразу же сосредоточились на руках Наньгун Вэньтяня. Он увидел, что его рука дрожала особым образом. Он движется, но слишком быстро. Таким образом создается иллюзия, что он не двигается. Наньгун Вэньтянь отклоняет все летающие мечи. Что же это за скорость такая? Как создать такую иллюзию? Су Юн был поражен. Хотя у тебя много мечей, они слишком медленные. До такой степени, что я так и засну. Наньгун Вэньтянь сказал равнодушно, и его тело слегка сдвинулось. Су Юн что-то почувствовал, и когда он опустил глаза, он понял, что на его сердце указывает меч в ранге сокровища. Край холодного меча колол его кожу и шел к его сердцу, как будто уже в следующую секунду пронзит его сердце. Наньгун Вэньтянь уже стоял перед ним. Су Юн стиснул зубы и сказал, «Я проиграл». Наньгун Вэньтянь убрал меч. Су Юн обхватил кулак ладонью, а затем скрестил руки, чтобы поприветствовать Наньгун Вэньтяня. Быстрый меч старшего действительно достоин своего имени, младший готов учиться. «Теперь ты понимаешь силу моего быстрого меча», Наньгун Вэньтянь безразлично сказал. «Но пока еще не поздно, позволь спросить, «Ты готов быть моим учеником, если старший согласен отречься от оскорбительных слов, которые вы сказали о секте безграничного меча, ХММФ, а ты знаешь, как откусить руку, получив палец? Знаешь ли ты, сколько людей просили меня учить их, но я не желал, а ты получил столько преимуществ от меня, и не знаешь, как быть благодарным?» Выражение лица Наньгун Вэньтянь стало холоднее. Этот младший получил доброту секты безграничного меча, и хотя этот младший не является правым героем или принцем, я знаю, как отомстить за обиды и воздавать за доброту. Доброта есть доброта, и младший никогда не будет неуважительным к моим благодетелям и не позволит другим проявлять неуважение. Вот же упрямец. Наньгун Вэньтянь добавил: «Но ты же не думаешь, что можешь уйти, не узнав, чему я хочу научить? Малыш, позволь мне сказать тебе, что я определенно не откажусь от своих слов, и в то же время, я передам тебе мою непревзойденную технику, технику меча божественного ветра. Чем больше ты не хочешь учиться, тем больше я хочу тебя учить». Сказав это, Наньгун Вэньтянь немедленно поднял меч в руке и начал танцевать. Его движения были очень медленными, до такой степени, что он был словно старик, но то, что потрясло Су Юна, так это то, что его бессмертный мистический меч алой крови последовал за движениями Наньгун Вэньтяня. Что происходит? Су Юн был поражен. «Мы в настоящее время в мире, в моем сердце, естественно, я все контролирую. Малыш, здесь я бог. Если я хочу, чтобы ты что-то делал, ты должен это сделать, ты ничего не контролируешь». Наньгун Вэньтянь взревел, а затем начал громко скандировать: «Контролируйся в моих мышцах и сухожилиях. Останови мое сердце от медленного к быстрому, превращая все вялые движения в быстрые движения. Меч будет следовать за моими мыслями, ци последует за моим мечом. Мои мысли и мой меч – одно. От медленного к быстрому, от быстрого к быстрейшему». Наньгун Вэньтянь прокричал, продолжая свои движения меча и скандируя, в то время как Су Юн не мог контролировать себя, и его тело тоже начало двигаться. Хотя это было недобровольно, но движения его тела казались ему знакомыми, как будто он так тренировался уже очень долго. Пока Су Юн думал об этом, его тело двигалось в соответствии с техникой. «Подожди, пока я закалю твое тело до тела быстрого ветра, тогда то ты точно станешь моим учеником», — сказал Наньгун Вэньтянь холодно. Его медленные движения постепенно ускорялись, и, как двигатель, который начинал работать, он становился все быстрее и быстрее, быстрее и быстрее. Его движения также становились все мягче. Изображения меча, что выходили из его руки, имели намек на красоту и порождали силу проливных штормов. «Остановите меня сейчас же!» Су Юн взревел. «Будь моим учеником и откажись от искусств безграничного меча!» Взревел Наньгун Вэньтянь. «Никогда! Тогда я передам тебе всю мою технику меча божественного ветра. Я не только передам ее тебе, я даже научу тебя ее квинтэссенции. Чем больше ты упрямишься, тем больше я хочу сделать тебя своим учеником!» Взревел Наньгун Вэньтянь. Его летающий меч становился все быстрее и быстрее, и Су Юн почувствовал, что больше не может видеть даже свою собственную руку. Бессмертный мистический меч алой крови был быстр до такой степени, что даже его остаточного изображения исчезло. В огромном синем небе быстро летели несколько фигур. Впереди они видели множество больших дворцов на облаках. Все дворцы были построены в великолепных и величественных пропорциях, вершины их были похожи на нефритовые плитки, которые излучали световые ауры, атмосфера их была чрезвычайно внушительной, а облака, которые плыли под дворцами, были простыми и красивыми, что сделало всю сцену чрезвычайно возвышенной. Это место называлось Императорский дворец и было довольно известной сектой. Старейшина клана, как ни посмотри, а это место похоже на священную землю, я никогда не думала, что мы действительно сможем войти в такое величественное место, сказала Бай Янь Шань Лун Сянь Ли. «Нам повезло на этот раз, мы прибыли в такое место, чтобы тренироваться, и оно действительно даровано небесами. Янь Шань, ты самый талантливый человек в нашей секте, ты обязательно должна ухватиться за эту возможность и усердствовать, улучшаться и догнать их учеников. Ты не должна терять лицо нашей секты», мягко сказала Лун Сянь Ли. «Да», старейшина клана Бай Янь Шань кивнула головой. Ученик императорского дворца, что вел их, подслушал их разговор, повернул голову и усмехнулся, и взгляд презрения промелькнул в его глазах. «Наш самый слабый ученик находится на шестом ранге области духовного ученика звезд, и у нас есть много гениев, и хотя талант молодой леди не так уж плох, но ваше культивирование слишком слабое, ваши помыслы о погоне за нашим самым обычным учеником обернутся нелегкой задачей». Бай Яньшань нахмурилась, она хотела высказаться, но ее остановила Лун Сяньли. Она нежно покачала головой, указывая на то, чтобы Бай Яньшань не горячилась. Ученик отвернулся и продолжил путь. Таким образом, Бай Яньшань замяла эту тему. Яньшань, хотя лидер секты и мастер императорского дворца имеют родство, родство родством, но этот мир есть место, где во главе стоит сила, и даже мое культивирование здесь считается самым низким. Нас будут презирать здесь, но не принимай это близко к сердцу. Мы должны лишь работать усерднее, понятно? Тихо сказала Лун Сяньли. Яньшань понимает, сказала Бай Яньшань, но тайно сжала свой кулак. Су-су-су. В это время из-за горизонта вырвались зеленые пушистые облака, как приближающиеся к ним управляемые ракеты. Услышав их, все повернулись и увидели, что облака приземлились перед императорским дворцом, тут же исчезли, показав старуху и несколько мужчин и женщин. «Малые дети императорского дворца, покажитесь старушке, вы убили моего ученика, сегодня эта бабуля получит вашу кровь». Старушка держалась за трость и кричала, обращаясь ко дворцу. Ее визг прозвучал в нескольких дворцах. А, когда ученик императорского дворца, что вел Лун Сяньли, увидел гостей, его лицо сразу же изменилось и вскрикнув «Ах!», он повернулся и побежал. В это время леди, стоящая рядом со старушкой, указала в направлении Лун Сяньли и сказала: «Мастер, там несколько учеников императорского дворца». «О!» Старушка повернулась и посмотрела в указываемом направлении. Ее морщинистое старое лицо показало презрение. «Хочешь бежать, муравей? Если ты хочешь уйти от этой бабушки, ты должен сначала должным образом поприветствовать ее, понимаешь?» Сказав это, старушка протянула руку, которая внезапно выросла до нереальных размеров и махом схватила ученика, а затем ее морщинистые пять пальцев. Хрусь! Все тело ученика мгновенно лопнуло, как арбуз, все его внутренние органы и кровь пролились с неба. Вот это сила! Сердца Бай Яньшаня и Лун Сяньли задрожали. Еще двое. Убить их. Мужчины и женщины рядом со старушкой бросились вперед. Лицо Лун Сяньли изменилось, и она с тревогой закричала: «Бай Яньшань, беги!» С этими словами она достала меч и бросилась к людям. Старейшина клана. Сердце Бай Яньшань напряглось, как она могла уйти в такое время. «Вы, слабые дамы, хотите сразиться со мной? Поистине вам жить надоело». Один из тех, кто был близок к Лун Сяньли, увидел, как она достала меч, и сразу же пришел в ярость, направляя кулак к голове Лун Сяньли, без пощады или сочувствия к противоположному полу. Старейшина клана. Бай Яньшань разволновалась и тут же бросилась на помощь. Она хотела использовать свое тело, чтобы заблокировать атаку. Игнорируя тот факт, что она была недостаточно быстрой, даже если бы она и успела, она не смогла бы блокировать эту атаку. Су. В ту долю секунды, из императорского дворца выстрелил золотой свет и с предельной скоростью пронзил талию нападавшего мужчины, заставив его упасть. Мужчина отступил назад и сделал несколько кульбитов, прежде чем стабилизировал себя. Когда он посмотрел на свою талию, оказалось, что в него влетел золотой меч. Все повернулись и увидели много фигур, вылетающих из императорского дворца. Среди них был даже лидер секты бессмертного меча Лин Сишань. Лидер секты, увидев, кто это, обе дамы пришли в восторг. Он был одет в белое, его волосы были повязаны белой лентой, элегантный Лин Сишань летел к ним. Его брови были острыми, как мечи, и с суровым видом он уставился на старушку. Ведьма-самоубийца из Великой долины самоубийств осмеливается нападать на младшие поколения, если об этом станет известно, разве вы не станете великим посмешищем всего мира? Глава 406. У императорского дворца. Старушка нахмурилась и уставилась на Лин Сишаня, фыркнув. «А кто ты, черт возьми, осмеливаешься так говорить со мной? Тебе жить надоело?» «Этот младший, Лин Сишан, и я, лидер секты бессмертного меча секты небесного военного континента. Приветствую старшего». Лин Сишань обхватил кулак ладонью и сказал: «Меньше любезностей». Старушка, казалось, не проявила любезности и сердито сказала: «Ты вышел из императорского дворца, почему? Ты хорошо знаком с людьми императорского дворца, мой отец лучше всего знаком с мастером дворцом. Лучшие друзья, хе-хе, ну раз так, тогда ты тоже должен умереть». Старушка ухмыльнулась, затем согнула свое тело и бросилась к Лин Сишаню. Лин Сишань напрягся и сразу же отступил. Хотя он был лидером секты бессмертного меча, У него не было врагов на небесном военном континенте, но здесь его культивирование не считалось высоким, да и старушка перед ним также была лидером секты, ее культивирование было неизвестно, но определенно выше его. Столкнувшись с ней лоб в лоб, он поставил бы себя в невыгодное положение. «ХММФ, безымянный человек, у тебя не хватает смелости побороться с этой старой дамой, и ты думаешь, что ты один сможешь остановить эту старушку. Поистине ищешь смерти». Видя отступление Линь Сишеня, лицо старушки исказило презрение, и она заговорила с насмешкой. Гнев вспыхнул в глазах Линь Сишеня, но его выражение оставалось равнодушным. «Старая ведьма, как старший, разве вы не думаете, что издеваться над юниорами стыдно?» В этот момент из императорского дворца раздался еще один голос. Этот голос был величественным и всепоглощающим, он был громким и ясным, как звон старых часов, поражающий сердца людей. Радужный луч выстрелил из дворца и двинулся к ним очень быстрыми темпами, мелькнул и приземлился перед всеми. Когда световая аура рассеялась, появился высокий и хорошо сложенный старик, одетый в золотые одежды. Хотя его волосы были белыми, у него было крепкое и огромное тело, особенно выделялись его глаза, которые испускали золотой цвет, заставляя его выглядеть чрезвычайно могущественным. «Приветствуем, мастер дворца!» Люди вокруг опустились на одно колено перед ним. Этот человек был мастером дворца императорского дворца. «Племянник приветствует дядю Вана!» Линь Сишань обхватил кулак ладонью. «Вставайте, нет необходимости в этом!» Человек махнул рукой. «Спасибо, мастер дворца!» Все встали. «Ван Тяньян, ты, наконец, соизволил появиться!» Ведьма-самоубийца фыркнула, холодно уставившись на старика. «Хотя мой императорский дворец не самая сильная секта в мире, его можно считать страшной силой ведьма-самоубийца, вы осмелились вторгнуться на мои земли и убить моего ученика, сегодня вы должны будете отплатить за это, несмотря ни на что, иначе, как я, Ван Тяньян могу быть мастером дворца», сказал Ван Тяньян безразлично. «Хе-хе, ты смеешь говорить так дерзко, не говори мне, что ты не обращаешь внимания на свой собственный дворец, что убил 37 моих учеников. Так и что, если я убью несколько твоих?» Ведьма-самоубийца ухмыльнулась. «Ваша великая долина самоубийц культивирует гнилые практики и убивает культиваторов. Все вы совершаете отвратные поступки и совершенно бессердечны. Убивая вас, мы спасаем культиваторам жизнь и помогаем массам избавиться от вреда. Ха-ха-ха-ха, какой хороший человек, он помогает массам избавиться от вреда. Ты слишком высоко себя ставишь, действуя так возвышенно и утонченно. Думаешь, что я не знаю, что твой императорский дворец ничем не лучше? Я слышала, что однажды, когда ты культивировал, ты расколол череп культиватора 9-го ранга области духовного мастера и съел его мозги. Мы вот никогда не делали таких безжалостных вещей раньше, а ты, кто действительно это сделал, стоишь тут и кичишься справедливостью. Хе-хе, не хочешь ли ты сказать мне, что все престижные секты – лицемеры?» Ведьма-самоубийца усмехнулась. Услышав эти слова, все были ошеломлены. Ван Тяньян нахмурился и мрачно сказал: «Вы не должны лгать, чтобы навредить другим. Когда это я сделал что-то подобное? Сделал или нет, только ты знаешь, верно? ГМ, вы и ваши падшие практики, и все ваши завораживающие слова, все это просто нелепо. Сегодня вы убили моего ученика, теперь я убью всех ваших». Ван Тяньян, казалось, был разгневан, заревел и выпустил световую ауру, которая напоминала солнце, бросаясь вперед. «Ван Тяньян, я хотела бы увидеть, насколько могущественны твои искусства божественного императора». Лидер секты Великой Долины Самоубийц, похоже, не боялась его вообще и испустила крик, беспорядочно взмахнула тростью из ротанга, и из ее верхушки были выпущены нити странной силы. Все эти нити собрались и образовали ядовитую змею в 23 м, которая скользнула по направлению к Ван Тяньяну. Когда она приблизилась к нему, она начала скручиваться вокруг него, с намерением задушить до смерти. «Мелкий талант!» Ван Тяньян фыркнул, взревел, мгновенно разбив ядовитую змею, затем поднял руки и схватился за воздух, образуя две большие золотые руки рядом с ведьмой-самоубийцей, которая бросилась к нему. «Искусство великих ядовитых щитов!» — заорала ведьма-самоубийца. «Бэм!» Слева и справа появились два гигантских зеленых щита, и золотые руки, которые мчались к ней, были заблокированы щитами. Ядовитая сила вздымалась от щитов и двинулась через две золотые руки прямо к Ван Тяньяну. «Смотри, как моя ядовитая сила искалечит твои руки», — Ха-ха-ха-ха. Ведьма-самоубийца громко рассмеялась. После этих слов руки Ван Тяньяна были поражены странным зеленым оттенком, в результате чего все вены и артерии на руках были полностью заражены. Тем не менее, Ван Тяньян не боялся этого. Он фыркнул и съязвил. «Вашими то силами!» Губы Ван Тяньяна очень быстро двигались, когда он начал скандировать на странном языке с громким ревом, в результате чего его все тело задрожало. Из его сердца вырвался золотой свет, который распространился по всему телу, и ядовитая сила, которая была у него на руках, была выброшена, что привело к тому, что он стал совсем, как новый. Кланг, кланг. В то же время два щита, которые защищали ведьму-самоубийцу, также были разбиты, две руки ударили друг друга, между ними пострадала ведьма-самоубийца, в результате чего ее кожа начала раскалываться. Она выплюнула полный рот крови, ее тело покачнулось, и она была вынуждена отступить. Она смотрела на Ван Тяньяна своими злобными и ядовитыми глазами. «Я никак не думала, что ты прорвешься. Это невозможно, сколько времени прошло с тех пор, как ты прорвался. Это невозможно. Нынешний меня, это не тот, кого вы можете победить. Убить вас не сложнее, чем убить муравья. Это слишком легко. Послушно опуститесь на колени и подчинитесь. Если вы сделаете это, то я не разрушу ваши три бессмертные души и семь смертных форм», — холодно сказал Ван Тяньян. «Ты хочешь, чтобы я подчинилась? Пфф, мечтай». Старая ведьма показала вопиющий взгляд, смотря на Ван Тяньяна, затем обернулась и посмотрела на Бай Яньшань. «У этой девушки высокий талант, из нее можно вырастить способного человека. Ван Тяньян, сегодня я проиграла тебе, и не смогу скоро отомстить, но я не волнуюсь, я верну все долги. Ты убил моего ученика, поэтому я возьму твоего ученика в качестве компенсации, это ведь по-честному, ха-ха-ха-ха». Сказав это, ведьма-самоубийца внезапно двинулась и, как тень, бросилась прямо на Бай Яньшань. «Яньшань, берегись!» Лун Сяньли была поражена. Лин Сишань бросился вперед с намерением остановить ведьму-самоубийцу, но его культивирование слишком сильно уступало ее культивированию, он не смог остановить ее даже на секунду. Прежде чем он успел дотянуться до нее, ведьма-самоубийца уже оказалась рядом с Бай Яньшань, выпустила глубокую духовную ци и ударила Бай Яньшань в грудь. Прежде чем Бай Яньшань смогла даже отреагировать, она упала в обморок и попала в плен. «Старая ведьма, верни эту девушку сейчас же, иначе я уничтожу твою великую долину самоубийц». Ван Тяньян взревел и бросился в погоню. «Ха-ха-ха-ха, если у тебя есть возможности, тогда заглядывай в гости, я сделаю все возможное, чтобы ты уже никогда не покинул это место, ха-ха-ха-ха». Ведьма-самоубийца продолжала смеяться и полетела в сторону горизонта, ее скорость была невообразимой, и даже после того, как Ван Тяньян бросился за ней, ее было трудно остановить. Но у учеников ее долины самоубийц не было такой скорости, и они не смогли убежать, попав в руки разгневанного Ван Тяньяна, где и были мгновенно убиты. «Яньшань!» Лун Сяньли закричала от горя, но в такой ситуации она была беспомощна. Все могли только наблюдать за тем, как Бай Яньшань забирали. Лун Сяньли подлетела к Ван Тяньяну и, обхватив кулак ладонью, сказала: «Дядя Ван, пожалуйста, немедленно отдайте приказ, чтобы отправить экспертов вашей секты в долину самоубийц и спасти моего ученика». Ван Тяньян отвел взгляд, который смотрел вдаль, и посмотрел на Лун Сяньли. Он мягко покачал головой. «Хотя ведьма-самоубийца не так сильна, как я, но в долине самоубийц есть много мощных механизмов, бесчисленных массивов и ловушек. Если я отправлю туда людей, я боюсь, что мы потеряем больше учеников. Почему другие ученики должны жертвовать собой ради одного ученика? Как я могу пойти на такое?» Услышав это, Лун Сяньли стиснула зубы, и кулаки ее сжались. «Это всего лишь один ученик, хотя ваша секта бессмертного меча — простая секта на небесном военном континенте. Я полагаю, что у вас есть более 100 000 учеников. Так, не думайте об этом слишком много, давайте вернемся». Ван Тяньян похлопал Лун Сяньли по плечу, повернулся и полетел обратно к дворцу. СССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS Юн крепко держался за бессмертный мистический меч алой крови, слегка прицелился и отвел руку. Меч, казалось бы, стал частью его самого, двигаясь бесцельно. Искусство меча было таким быстрым, что даже звук не мог угнаться. Все, что было перед ним, было размытым, и ничего не двигалось, но на одном дыхании Су Юн развязал 130 атак. Наньгун Вэньтянь сцепил руки за спиной, наблюдая за Су Юном. «Быстрый меч. Это значит не только, что твой меч будет быстрым, но и ты будешь быстрым, твоя ци будет быстрой, твое намерение будет быстрым, твои мысли будут быстрыми. Если ты просто ищешь быстрый меч, он будет поверхностным, и ты никогда не достигнешь вершины. Тебе не только нужно обучаться, как держать меч в руке, ты должен убедиться, что твоя рука, тело, 5 органов чувств, внутренние органы, вплоть до костей, вплоть до волос, все будет быстрым. Ты должен заставить врага потерять возможность почувствовать твое присутствие, хотя ты всегда рядом с ним, вот, что значит быстрый. Для быстрого все остальное становится медленным, когда противник делает один шаг, ты проходишь 10, когда противник нападает один раз, ты атакуешь 100 раз, все техники в мире, можно победить с помощью высокой скорости. Пока ты держишься впереди врага, ты всегда будешь контролировать битву, и победа будет твоей. Техника твоего меча все еще недостаточно быстро. Ты можешь быть быстрее, не сдерживая себя, погружая себя, сердце и тело в скорость. Наньгун Вэньтяня был похож на строгого старого учителя, постоянно указывающего на ошибки Су Юна, выговаривал ему и поправлял его. Су Юн сосредоточился на мече, его выражение было чрезвычайно серьезным. Хотя его культивирование было невелико, но он понял, что в мире Наньгун Вэньтянь, его духовная ци бесконечна, и что бы он ни делал, у него всегда будет духовная ци, как будто он достиг высшей сферы в культивировании. Это должно быть из-за Наньгун Вэньтяня, здесь сбывается все, что он хочет, и он, должно быть, дал мне бесконечную глубокую духовную ци. Спустя некоторое время Су Юн почувствовал, что его рука и меч, казалось, стали одним, и каждым раз, когда он атаковал, он становился намного быстрее и умнее. Чем больше он атаковал, тем могущественнее становилась сила, освобожденная от меча. Наньгун Вэньтянь кивнул. «Очень хорошо, ты почти освоил первую форму техника меча Божественного Ветра. Случайный танец шторма, теперь мы начнем вторую форму. Свист ветра через горы и реки». Глава 407. Разоблачен, вне тихой пустынной долины на очень высокой скорости пролетело зеленое облако и направилось в долину. В долине было гигантское дерево, судя по его сухому стволу, казалось, что оно давно умерло, но ствол его был чрезвычайно широким, длиной более 10 и несколькими дуплами черного цвета, которые делали ствол похожим на человеческое лицо. Хлоп. Байяньшань была сброшена с облака и яростно врезалась в землю. Она с трудом поднялась и уставилась на старуху на облаке. Она не испугалась, ее глаза были полны решимости, а челюсти сжались. В это время из увядшего дерева вылетело множество фигур, что остановились снаружи. Все они собрались в аккуратный строй, так что более сотни человек разделились на две линии. Все они опустились на колено и прокричали: «Добро пожаловать обратно, мастер долины! Да будет благословлена небесами мастер долины, и живет она вечно! Добро пожаловать обратно, мастер долины! Да будет благословлена небесами мастер долины, и живет она вечно!» Прозвучали впечатляющие крики. Бай Яньшань посмотрела на них и увидела, что у большинства людей было выражение рвения на лице, их глаза были полны преданности, как будто они все были последователями какой-то религии. Старуха постепенно спустилась к ним. Она закашлялась дважды, на ее губах все еще оставались следы крови. Она сильно пострадала от нападений Ван Тяньяна. «Все вы, встаньте!» Старуха улыбнулась, прищурившись. «Спасибо, мастер долины!» Все ответили и встали в унион. «Если вы хотите меня убить, сделайте это сейчас же!» Бай Яньшань встала и сказала с решимостью. Она вытащила свой меч и уставилась на него. «Может быть, я не гожусь вам в противники, но я не буду сидеть здесь без дела и ждать смерти». Увидев это, старушка на секунду испугалась, а потом громко рассмеялась. «Ха-ха-ха-ха, маленькая девочка, ты по-настоящему наивна и мила, ха-ха-ха, этой старушке ты по душе». При этом она схватила трость и посмотрела на Бай Яньшань. «Если ты думаешь, что со своей нынешней силой ты сможешь нанести мне вред, тогда вперед, я обещаю тебе, если ты сможешь приблизиться ко мне, я немедленно тебя отпущу». Услышав это, глаза Бай Яньшань заблестели. «Вы серьезно? Я, ведьма-самоубийца, не очень хороший человек, но я не похожа на Ван Тяня». Этого лицемера старая ведьма рассмеялась. Глаза Бай Яньшань засияли, она задумалась, а затем кивнула головой, крикнув: «Хорошо, примите же мой ход». Сказав это, Она сделала шаг вперед и бросилась в атаку. Изящная и красивая женщина поплыла к старухе, как перо, но в тот момент, когда она оказалась рядом, она внезапно исчезла. «О!» – старушка нахмурилась и проявила интерес. «Су!» – в этот момент из-за спины старой леди внезапно атаковал снежно-белый меч, нацелившись прямо на грудь, но старушка не двигалась, и приветствовал меч. «Фух!» – когда меч ударил старушку, он внезапно исчез. «Это была иллюзия!» «Такое простое умение, и ты осмеливаешься вот так действовать перед этой старой дамой?» Старуха рассмеялась, затем она махнула тростью и ударила в угол. Бум! Казалось, трост что-то ударила, после этого из угла вылетела фигура и упала на землю. Это была Бай Яньшань. «Используешь иллюзию, чтобы обмануть меня, но, по правде говоря, ты все время пряталась в углу, чтобы дождаться своей возможности. И когда иллюзия напала на меня, ты ожидала, что я откроюсь для твоего истинного я и атаки. Такие трюки могут обмануть только коллег. Ты думаешь, что можешь спрятаться от этой старушки?» Старуха рассмеялась. Бай Яньшань стиснула зубы и встала с недовольным видом. Старуха шла вперед с тростью, ее глаза сверкали. «Девочка, эта старушка спросит тебя об одном. Тебе нужна сила?» «Сила?» Выражение Бай Яньшаня застыло, ее глаза открывали глубокую страсть. «Девочка, с того момента, как я тебя увидела, я поняла, какой ты человек. Я знаю, что ты не выносишь людей и знаешь, что живешь ради Дао. В небесном дворце есть множество гениев, и там ты никогда не станешь выдающимся человеком, но здесь у тебя все сложится по-другому. Я лично буду учить и направлять тебя, а также предложу тебе лучшие приемы. Так позволь меня спросить тебе, хочешь ли ты силы?» Старуха усмехнулась, собрав кожу в несколько складок. Без сомнения, ее слова были чрезвычайно заманчивы для Бай Яньшань. В красном мире две фигуры продолжали сражаться, и звон столкновения меча так и продолжал звучать. Су Юн использовал бессмертный мистический меч алой крови, и с его разумом в состоянии пустоты, его меч двигался очень быстро. Нынешний он не думал много, все его существо было помещено в состояние релаксации, его глаза смотрели вперед. Пустое пространство иногда заполнялось мечом, когда он целился в свою цель. Бессмертный мистический меч алой крови был быстрым и не имел никакой цели, но красная полоса после образов была быстрее, чем молния, встречая другие изображения меча. Изображения меча свирепо столкнулись с бессмертным мистическим мечом алой крови, в результате чего искры разлетелись повсюду с ци меча вокруг. Пятая форма. Единственный меч восходящего ветра. Внезапно взревел Су Юн, бросился вперед, вызывая из своего тела шторм, и исчезая. Когда он появился снова, весь кроваво-красный мир был наполнен порывистыми ветрами, а в качестве центра был торнадо с Наньгун Вэньтянем. Торнадо был чрезвычайно страшным, отчего ветры заполнили все пространство. Меч нельзя было обнаружить, атака мечей, которые летели повсюду, была настоящей опасностью техники, в результате чего любой, кто видел ее, наполнялся страхом. Это было очень красивое зрелище. Наньгун Вэньтянь спокойно наблюдал и не атаковал. Он чувствовал тяжесть меча. Постепенно его глаза раскрыли выражение страсти, восхищения и избавления от тяжелого бремени. Он безумно рассмеялся, выглядя так, словно обезумел. «Я никогда не подумал, что за короткий промежуток в 8 лет ты познаешь все 5 форм техники меча Божественного Ветра. Гений, поистине гений, ха-ха-ха-ха». Наньгун Вэньтянь маниакально рассмеялась. Мечи напали на него и ранили повсюду, но Наньгун Вэньтянь не обнаружил даже признаков боли. Он махнул рукой, и все его травмы сразу же восстановились. «Готово». Су Юн остановился и посмотрел на ци меча, которая не рассеивалась. Его разум был погружен в тишину, и волнение, которое он должен был испытывать, его не тревожили. Он осторожно вздохнул, затем подошел и, обхватив кулак ладонью, почтительно поклонился. «Спасибо вам, старший, за ваше руководство. Это была твоя тяжелая работа. За эти 8 лет ты ни разу не остановился и даже сумел просветить себя о сути этой техники меча. Если бы на твоем месте был какой-то другой человек, ему потребовался бы более длительный период времени», — с восхищением сказал Наньгун Вэньтянь. Су Юн был поражен. 8 лет? Прошло уже 8 лет, весна, лето, зима, осень приходили и уходили 8 раз. Но в этом мире не было иным времени, ни сезонов, ни дождя, ни ветра. Су Юн, погруженный в тренировку, не понимал, что происходило. «А что, у тебя намечалось что-то важное?» спросил Наньгун Вэньтянь. «Конечно, я никак не думал, что пройдет столько лет». Суюн оказался в затруднении. «Ха-ха-ха-ха, малыш, не волнуйся, 8 лет – это просто время в этом мире». Снаружи, не прошло даже мига, рассмеялся Наньгун Вэньтянь. «Это мир в моем сердце, время контролирую я, будь то медленный или быстрый его ток, я решаю. О чем ты беспокоишься? Правда?» Услышав это, лицо Суюна показало радость. «Но этот мир не может продолжать существовать». Наньгун Вэньтянь вздохнул, отступил на несколько шагов и махнул рукой. В темно-красном мире сразу же показалось множество белых трещин, и вырвался солнечный свет, свет, что был чрезвычайно ярким. Окружение начало дрожать, земля трескалась, казалось, начался конец света. Суюн огляделся и спросил в шоке: «Старший, что происходит? Мир в моем сердце, в конечном счете, умрет. Мое тело уже исчезло, мое сердце оставалось неизменным. Я всегда ждал, когда же ученик примет мою технику меча божественного ветра, и всегда, до сих самых пор ждал гения из семьи Наньгун. Теперь же мне пора уходить». Услышав это, глаза Суюна округлились. «Сила в моем сердце почти истощена, и я могу по-настоящему упокоиться, малыш, хотя ты сказал, что не хочешь быть моим учеником, но я вижу желание глубоко в твоих глазах. В моем сердце техника меча божественного ветра сильнейшая, и искусство безграничного меча навсегда будет техникой меча третьего сорта». Наньгун Вэньтянь усмехнулся, а затем улыбнулся. Его улыбка стала широкой, как будто он выполнил все, что хотел, все, что он задумал, было реализовано, все, что он всегда хотел сказать, было сказано. Суюн не опроверг его обвинения и не произнес ни слова, он просто спокойно смотрел на него. Мир вокруг него рушился, и образ перед ним тоже уменьшался. Появлялось все больше трещин. Он хотел сказать Наньгун Вэньтяню, что он человек не из семьи Наньгун, но, подумав, решил не говорить об этом. «Уходи, уноси мою технику меча и достигни вершины основного боевого мира». Голос резонировал в мире, который рушился, становясь все слабее, пока, наконец, не исчез. Суюн опустился на колени и трижды наклонился, пока Наньгун Вэньтянь исчезал. Трещины вокруг становились все больше и больше, глубже и глубже. Белый свет слепил его глаза, и его сознание помутилось. Когда он напомнился, Суюн понял, что вернулся к статуе. Как будто все, что произошло, длилось целую жизнь. Шторм мечей вокруг статуи исчез, а статуя рухнула, и все место стало руинами. «Я никогда не думал, что здесь произойдет такая случайная встреча». Суюн не мог не растрогаться. Хотя прошло лишь мгновение, но он пробыл в мире сердца в течение 8 лет, и даже его душевное состояние пережило большие перемены.